новостей. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Линия новостей» в студии Кристина Иванова и Тимур Докторов. Здравствуйте. И на этой неделе глава Красноярска Эдхам Акбулатов подписал новую схему теплоснабжения города до 2033 года и направил ее на утверждение в Министерство энергетики России. Этот документ можно назвать скандальным. Во время публичных слушаний, необходимых для принятия проекта, наблюдатели зафиксировали факты подкупа горожан, которые затем голосовали против новой схемы. Кроме того, ряд красноярских ученых, а также природоохранная прокуратура после экспертной оценки не рекомендовали администрации утверждать документ. Эдхам Акбулатов уверяет, что мнения экспертов учтены, и администрация будет отслеживать реализацию проекта на каждом этапе. Проект прошел все эти этапы. Он вызвал много дискуссий. Основной вопрос дискуссии заключается в том, чтобы не допустить монополизации и дать импульс для развития теплоэнергетики в городе Красноярске. При этом мы должны понимать, что развитие теплоэнергетики может базироваться на конкурентных эффективных тарифах и на соблюдении экологических требований. Это основное, что вызывало обсуждение, если обобщить все то, что звучало в том числе на публичных слушаниях, в том числе и на обсуждении схемы на этапе ее рассмотрения в администрации города. В результате чего, по итогам публичных слушаний, надо сказать, что на публичные слушания уже с этой поправкой схема выносилась, было принято решение о том, что необходимо дать возможность сохранить альтернативные источники теплоснабжения города Красноярска. Но при условии, что эти альтернативные теплоисточники, помимо крупных ТЭЦ, которые у нас работают в городе, условие заключается в следующем. Эти альтернативные источники должны быть конкурентны по своему тарифу и соответствовать экологическим требованиям, которые существуют в российском законодательстве. Для того, чтобы реализовать эту инициативу, эти идеи, в схеме обозначено дополнение, что до 1 февраля 2016 года заинтересованные организации должны представить утвержденную инвестиционную программу. Эта программа должна быть рассмотрена в администрации города и утверждена профильным министерством регионального правительства, нашего правительства Красноярского края. В случае, если эти решения будут приняты, то тогда схема может быть дополнительно откорректирована. Надо сказать, что схема в том виде, в котором она существует, это только начало этой большой работы. Именно в таком виде, как я сейчас сказал, то есть с учетом того замечания, которое было проголосовано по итогам публичных слушаний, а также с учетом тех дополнительных замечаний, которые были выработаны комиссией уже после публичных слушаний, мною эта схема направлена на рассмотрение Министерства энергетики Российской Федерации. Это тоже еще большая работа, которая предстоит, собственно, в министерстве, где будет рассматриваться экологический, энергетический, экономический аспект работы данной схемы. Для того, чтобы, что называется, держать руку на пульсе, необходимо участвовать в обсуждении схемы на этапе ее защиты в Министерстве энергетики. Поэтому администрация города будет принимать участие во всех процедурах до момента принятия данной схемы. При этом я бы хотел сказать, что схема, я уже сказал и хотел еще раз на этом сакцентировать внимание, схема это только начало работы, поскольку модернизация энергетики будет осуществляться через инвестиционные программы, которые должны будут быть представлены и утверждены соответствующими ресурсоснабжающими организациями, которые будут работать в городе Красноярске. Поэтому я бы хотел сказать, что работа еще предстоит очень и очень большая, прежде чем у нас начнут реализовываться мероприятия, которые будут признаны целесообразными. Мэр особо подчеркнул, что все инвестиционные программы, о которых идет речь, ни в коем случае не должны быть заложены в тарифы компаний. Их собственники должны искать другие способы привлечения и вложения средств. Напомню, что разработка и утверждение схемы теплоснабжения – это обязательное требование федерального законодательства для всех муниципалитетов. А в городах с населением более 500 000 человек этот документ утверждается Федеральным министерством энергетики. Линия новостей. Красноярском городском совете состоялось обсуждение поправок в проект устава, внесенных мэром Красноярска. Согласившись с большинством из них, депутаты не приняли только одну – то, что отменяет прямые выборы главы города. Напомню, 22 мая эти поправки также обсудили на публичной презентации проекта, и большинство горожан тоже высказалось за сохранение прямых выборов мэра. Но комиссия по слушаниям вынесла другой вердикт – рекомендовать горсовету отказаться от выборов. Это решение комиссии возмутило общественность, и, по словам председателя горсовета Валерия Ревкуца, ввело горожан в заблуждение. Якобы они подумали, что выборы отменили сами депутаты. В течение 3 месяцев с момента вступления данного краевого закона в силу мы обязаны внести изменения, соответствующие принятому решению, в устав города Красноярска. Но это не исключает того, что городской совет может принять решение и обратиться в законодательное собрание с иным предложением. И для города Красноярска положено сохранить прямые выборы мэра города. Благодаря либо невнимательному отношению, либо по какой-то иной причине, все замешали в одну кучу. Да? Сейчас приводится устав города Красноярска в соответствие с принятым законом Красноярского края, ибо у нас есть обязанность приводить его в соответствие с федеральными и краевыми законами, законами более высокого уровня. Все. Мы не имеем никакого иного выбора, кроме как до 17 июня принять решение и внести изменения в редакции, которые соответствуют закону Красноярского края. Мне очень хочется, чтобы, по крайней мере, вот вы, как представители средств массовой информации, это поняли и не запутывали людей. Они запутались, они уже не знают, за что голосуют, за какую поправку к закону, правда? И я вот в этом убедился, когда начал дискутировать и обсуждать эти вопросы и с представителями средств массовой информации, и даже с депутатами. Еще раз говорю, это совершенно не препятствует. Сейчас вносятся поправки. Публичные слушания и мнения горожан, которые так или иначе, будучи введенными в заблуждение, либо искренне абсолютно верящими, что вот здесь налагается какой-то запрет, конечно, будут учитываться. Но это не говорит о том, что городской совет имеет право принять какое-то иное решение. Да. Он должен действовать в рамках закона. Закон 131 четко и однозначно говорит, ибо найдется один человек, который не согласен, положим, да, обратиться в суд, и дальше вообще будут развиваться события по совершенно иному сценарию, которое может повлечь судебное разбирательство, удовлетворение этих требований, да, и в конце концов может распуститься городской совет. Вот какова процедура. Хоть кто-то говорит о том, что вот там что-то нарушено, да, поэтому вот я считаю, если адресовать какую-то претензию, да, ее надо адресовать адресно. Я отношу себя тоже к категории нормальных людей, да. Я считаю, что апробированный механизм, который обеспечивает нормальные выборы, положим, главу муниципального образования, конечно, прямые выборы. Но если вы учтете ту явку, которая обеспечивается на выборах, те расходы, которые сопровождают любые масштабные выборы, да, я полагаю, вот вы можете сделать несколько иное решение, учитывая и те обстоятельства, что все депутаты, кстати, тоже людьми выбираются. И если все вот это просуммировать, да, то, может быть, большее количество участников избирательного процесса участвует в том, кто мог бы быть. Но, если уж прямо говорить на вопрос, да, самое милое дело и самое большое количество ошибок – это тогда, когда глава города избирается народом. Надо учитывать много обстоятельств. Бюджет города Красноярска собственными усилиями города формируется, ну, порядка 50% из 27 миллиардов на 15 там, миллиардов примерно. Все остальное – это субвенции и дотации, трансферты вышестоящих бюджетов. Да? Это то, что... Вот у нас недавно был губернатор Красноярского края на встрече с депутатами, и к нему с рядом вопросов финансового обеспечения или финансовой помощи обращались депутаты. И по этому году буквально, вот, не выходя из этого зала, были приняты решения о том, что край эту помощь окажет. Поэтому я считаю, что надо учитывать и мнение наших законодателей на уровне края. Впрочем, по словам красноярского политолога Александра Чернявского, окончательно прощаться с выборами главы города еще рано. Последнее слово все равно за депутатами законодательного собрания. Александр Викторович Ус несколько раз публично заявлял, что если дело зайдет конкретно по Красноярску голосовать, то он лично должен остаться за. За прямые выборы? Так. Ну, то есть он об этом говорил в декабре, он говорил об этом в марте. То есть эта позиция достаточно такая уже четкая. Вот у меня лично нет оснований сомневаться в его искренности в этом плане. И я думаю, в первую очередь, когда там о чем говорит, ну, то есть логика, безусловно, в его рассуждениях, она правильная, потому что эта тема, она будет очень активно использоваться. Она уже активно используется разными политическими силами. То есть не случайно появился вот этот референдум от КПРФ. Я думаю, эта тема, безусловно, будет она развиваться до сентября 2016 года. Вот, но особо значима она, безусловно, будет именно для тех людей, которые будут избираться в Красноярске. И в этом отношении я полагаю, что самый тяжелый будет выбор тех депутатов, которые были избраны в Красноярске от «Единой России», что они прекрасно понимают, в случае их, скажем так, отрицательного отношения к прямым выборам, это будет на полную катушку использовано через год. Поэтому, безусловно, это политическая карта, карта долгоиграющая, она будет очень долго разыгрываться. Ага. Вот. На самом деле, вот тот же Быков, он голосовал что-то за отмену прямых выборов. Быков голосовал тогда за отмену вообще вот этой нынешней системы формирования, вот этой модели местного самоуправления. Вот. Но, тем не менее, он опять же там в одном из последующих публичных заявлений сказал, что он будет что-то делать в течение для Красноярска. Да это бог, потому что меня как бы немножко смущает. Сейчас демонстрируют всячески любовь и дружбу с губернатором. И ничего плохого в этом нет, слава богу, что они там демонстрируют хорошие отношения. Но проблема-то в другом. Как бы голосовать его фракциям Патриоты России, там, в Горсовете и так далее. Но я думаю, они не самоубийцы, поэтому, видимо, будут голосовать все-таки за то, чтобы прямые выборы вроде сохранять. Отвечать нужно отобрали, когда уже, условно говоря, будет поставлена точка краевыми законодателями. Вот если краевые законодатели скажут, нет, ребята, исключения вам никакого не будет, тогда да. Тогда, безусловно, будут всякие, возможно, всякие варианты. Я думаю, во всяком случае, смотрите, там уже в чем как бы фишка. В том, что, вот я говорю, когда, по-моему, что-то в районе 35 проголосовал за это такое, уже, как бы я сказал, несколько человек, из которых нажимали кнопку «за», тот же Ус и Быков, это серьезная фигура. Потом. Они здесь не сами по себе там голосовали, потому что на них ориентируется определенная часть политического истеблишмента. Они сказали, что они будут выступать за исключение для Красноярска. Поэтому я не знаю, я вот пока, вот мои коллеги некоторые там говорят, да, все равно все пропало. Я думаю, да, они вправо в том смысле, что шансов, к сожалению, больше на то, чтобы они отклонят, судя по предыдущим голосованиям. Но, тем не менее, я не думаю, что все уж так на 100% уже закрыто. Некие процессы все равно идут, и, безусловно, те люди, которые будут избираться в Красноярске, еще раз подумают, прежде чем нажать кнопку за отмену прямых выборов окончательно в Красноярске. Добавлю, что новая редакция городского устава передает право утверждать кандидатуру на пост мэра специальной комиссии, одну половину которой формирует горсовет, вторую – губернатор. То есть, по мысли чиновников, даже в случае отмены прямых выборов, формально глава города остается выборным лицом, а новая схема лишь изменит формат его избрания. Линия новостей. Городские власти отклонили требования перевозчиков отменить скидку по транспортной карте и повысить стоимость проезда на троллейбусах, автобусах и трамваях. Еще в начале мая перевозчики заявили о своем намерении поднять цены на проездные билеты до 25-30 рублей и отменить скидки. По словам заместителя руководителя городского департамента транспорта Анатолия Зуева, чиновникам удалось с ними договориться. Департаментом транспорта проведена работа с частью перевозчиков, которые изначально предлагали отказаться от использования транспортных карт при расчете. Достигнуто в настоящее время соглашение, которое позволяет говорить с полной уверенностью о том, что в дальнейшем в городе будет работать транспортная карта с теми приложениями, которые имеются. И суть этого проекта направлена на то, чтобы сделать удобство для пассажиров, для наших жителей и в некоторой мере более, так сказать, сэкономить на поездках. Транспортная карта будет работать на 100% на всем транспорте, который работает в городе Красноярске. Итак, транспортная карта по-прежнему будет действовать на всех маршрутах, и стоимость проезда останется прежней – 19 рублей по наличному расчету и 18 по карте. А при условии, если пассажир сделает пересадку в течение полутора часов, проезд по карте и вовсе обойдется в 16 рублей. Линия новостей. Следователи управления ФСБ по краю предъявили официальное обвинение Валерию Грачеву, председателю Совета директоров Краскома, ведущего предприятия в жилищно-коммунальной сфере Красноярска. 22 мая он был задержан в аэропорту Емельянова. Его теперь обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, 20 миллионов рублей были похищены из общей прибыли предприятия за 2010 год. Они должны были быть потрачены на ремонт изношенных сетей водоснабжения и водоотведения, а также на погашение задолженности предприятия перед банками. Но потрачены эти деньги были на вознаграждение членов Совета директоров Краскома. Линия новостей. И еще о коммуналке. Управляющую компанию «Жилком Ресурс» оштрафовали за отсутствие воды в нескольких домах железнодорожного района. Поводом для проверки прокуратуры стали многочисленные жалобы жителей многоэтажек. Во время ремонта вместо положенных по закону 4 часов люди остались без воды на полдня. А управляющая компания «Красжилсервис» отключила несколько домов на улицах Партизана, Железняка и Никитина и вовсе по ошибке. Причем сделала это дважды за месяц. Во время проведения гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-3 и по контуру ТЭЦ-2. О штрафных санкциях в отношении компании не сообщается. Линия новостей. Завершился демонтаж парковочных карманов на улице Карла Маркса. Их убрали вдоль выделенной полосы для движения общественного транспорта. Парковки на улице Ленина также ликвидированы. Выделенные полосы обозначены желтой разметкой. Параллельно демонтажу парковочных карманов и нанесению разметки продолжается и обустройство платного парковочного пространства. Этим занимается инвестор компании «Инфоком». По словам ее директора Павла Бесалова, тестовый режим проекта показал, что горожане постепенно привыкают к новым правилам парковки. Изначально, сейчас на данный момент у нас уже порядка 3800 абонентов, которые зарегистрированы, 3800 парковочных счетов открыто в системе, порядка 1800 или 1900 это количество уникальных номеров автомобилей, которые зарегистрированы в системе, платежей клиента у нас уже больше 2000, в принципе платежи поэтапно растут потихоньку, у нас все реализуется там, в штатном режиме. Комментируя промежуточные итоги проекта платных парковок, в Красноярске ГИБДД говорят, что выделенные полосы для автобусов существенно снизили транспортную нагрузку на центральной улице Красноярска. И, как нам заявили в департаменте городского хозяйства, который выступил заказчиком проекта, и они, и подрядчики, в принципе, готовы к тому, чтобы распространить уже наработанный опыт на другие районы города. Сначала это может быть Советский район, затем можно будет обустраивать платные парковки и на правом берегу, говорят чиновники. Линия новостей. Красноярским школам нужна, цитирую, астрономическая сумма для того, чтобы к 1 сентября устранить все нарушения, которые зафиксировали различные надзорные органы. Об этом сообщил руководитель Главного управления образования администрации Красноярска Алексей Лобков. Только Роспотребнадзор имеет больше 150 предписаний. Их удовлетворение потребует около 80 миллионов рублей. Причем, добавляет Лобков, даже если все замечания будут учтены и устранены, никто не гарантирует директорам школ новых штрафных санкций. Дело в том, что мы не должны забывать, что инспекция, когда выходит, она выходит с очень четкой установкой, в этом смысле у них тоже установка сверху, что-то найти. Известный случай, и я вот, если позволите, из личного опыта, когда инспектора приходят, они начинают с очень простой вещи. Вы понимаете, что мы не можем там, ничего не найти, говорят они нам. В этом смысле... Ну, там, договариваемся как-то по минимуму, мы найдем. Смотрите, я понимаю, что меня записывают. Секунду. Я понимаю, что меня записывают. Но в этом смысле вы же задаете какой вопрос, на который я отвечаю. Поэтому, если мы понимаем, что у инспекции задача найти нарушение, у меня есть ощущение, что они будут найти. Впрочем, чиновник говорит, что несмотря на кризис и традиционный бюджетный дефицит, о срыве будущего учебного года говорить не стоит. За исключением 3 школ, закрытых на капитальный ремонт, остальные 118 откроются вовремя. По крайней мере, с надзорными органами уже согласован список мероприятий, которые можно перенести в перспективный план на ближайшие годы, так же, как это делалось раньше. Линия новостей. На этой неделе в суде железнодорожного района Красноярска начали опрос свидетелей по делу Дмитрия Когана, который в августе прошлого года сбил насмерть двух девушек. Напомню, что в апреле состоялось предварительное закрытое заседание суда. Тогда Коган признавал вину. В этот раз он также не отрицал своей вины в гибели девушек. Помимо свидетелей, слово предоставили родителям погибших. Юрий Савельев рассказал о том, как ему спустя почти год после случившегося предлагали 150 тысяч рублей в качестве компенсации за смерть дочери. Однако семья отказалась от денег, посчитав такой жест издевательством. Ну, это как издевательство просто. Это же, видите, все случилось после заседания уже, прошло 10 месяцев. Люди поняли, что надо что-то делать, что вот или так не проходит, так нас поддержал обвинитель, что не в особом порядке, не возврат прокурору дела. Люди понимают, что ну, надо как-то договариваться уже раньше. Вначале никакие действия не было, вообще никаких. Так, где-то вот там, помните, федеральные каналы, в мединституте его там где-то догоняли, извинились. Да, извинились. Но это как можно в такой ситуации и найти такие слова, да, извинились, да, перепринял. Это какие-то сострадания должно быть, если оно есть. Здесь нет ничего, поэтому вот и оттуда исход такой, что я желаю, чтобы человек понял. Молодой человек, все дозволено, 9 или 8 нарушений, все прикрыто. Ну, мы же по жизни-то понимаем, что это такое. Остановили, папа, ну, Дмитрий Николаевич, так, не шалите, там, жезлом помахали и уехали. Человек ничего не поймет, забудет это как страшный сон, если сейчас какой-то будет такой вариант. Через год это все уже пройдет, у нас не пройдет. Я еще раз повторю, что родители не должны хранить своих детей. Это очень, это страшное действие, вообще невозможно осознать еще до сих пор. А для них это все проходящее. Свидетель со стороны Когана утверждал на суде, что тот правил дорожного движения не нарушал. Однако видеозаписи с уличных камер говорят об обратном. Причем, как выяснилось, на заседании Коган нарушитель со стажем. 5 раз его штрафовали за незаконную тонировку, а однажды он и вовсе выехал на пешеходную дорожку у набережной. Также свидетели сообщили, что, сбив девушек, Коган вел себя спокойно, интереса к жертвам не проявлял и скорую вызвать даже не пытался. Экспертиза показала, что его автомобиль был в исправном техническом состоянии, в том числе работали и тормоза. Рассмотрение дела Когана в суде продолжится 15 июня. За совершенное им преступление закон предусматривает наказание в виде 7 лет лишения свободы. Линия новостей. Похожая трагедия случилась в Иркутске, где в 2009 году Анна Шевенкова сбила в центре города двух сестер. Одна из них погибла, вторая осталась инвалидом. Сначала Шевенкову осудили на 2,5 года лишения свободы со срочкой на 14 лет, поскольку незадолго до этого у нее родился ребенок. А накануне по решению Иркутского Октябрьского районного суда в честь 70-летия Победы Шевенкова попала под амнистию и освобождена от назначенного наказания. Внимание к ее делу объясняется тем, что мать Шевенковой – высокопоставленная иркутская чиновница. На момент ДТП она была председателем областного избиркома. Сейчас она его секретарь. Линия новостей. Следственный комитет по краю заявил о предотвращении рейдерского захвата в Красноярске. В этом преступлении обвиняются 2 безработных красноярцев, которые, по версии следствия, пытались захватить собственность компании «Монолит Плюс» на сумму больше 1 000 000 000 рублей. Компания занимается девелоперскими услугами и сдает в аренду собственные промышленные складские помещения в Советском районе. Злоумышленники подделали паспорт владельца и под предлогом утраты получили по нему дубликаты всех учредительных документов. Но в это время в налоговый орган обратился за выпиской «Законный владелец». Узнав, что больше не является ни учредителем, ни директором, он обратился в правоохранительные органы. В настоящее время все сделки, проводимые обвиняемыми, признаны недействительными. Документы аннулированы, право собственности возвращено прежнему владельцу. Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Красноярского края, который продавал пароли пользователей платежной системы PayPal. Как рассказали в УФСБ по краю, 3 года назад он зарегистрировал несколько сайтов, с помощью которых добывал пароли к счетам пользователей. За 2 года он получил более 600 тысяч паролей. Одновременно он искал покупателей. Доказано, что в январе прошлого года злоумышленник продал конфиденциальные данные владельцев 12 счетов электронной платежной системы, в том числе проживающих за рубежом. Кроме того, используя похищенные данные банковских карт и счета электронной платежной системы, он неоднократно заказывал товары в интернет-магазинах. На сегодняшний день ущерб от действий хакера оценивается в сумму более 500 000 рублей. Вычислить мошенника и задокументировать факты его противозаконной деятельности удалось благодаря совместной работе сотрудников ФСБ и отделения Национального центрального бюро Интерпола МВД по Красноярскому краю. Опасные нарушения правил торговли выявлены в павильонах Сибирской губернии. Иски в суд Советского района Красноярска подала прокуратура по итогам проверки сообщений СМИ о том, что продукция птицефабрики продается из контейнеров, в которых прежде перевозились цианиды. Информация подтвердилась. Фактически, это одноразовая транспортная тара, которая после использования должна быть утилизирована. В компании же продолжают ее использовать. Начальника алтайской колонии посадили на 7,5 лет за мошенничество и взятки. Он вымогал у дочери одной из осужденных женщин взятку в размере 300 тысяч рублей за то, чтобы ее мать могла пройти требуемое лечение. Также он собирал с осужденных дань за снятие дисциплинарных взысканий, перевод на другую работу и предоставление положительных характеристик в суд для решения вопроса об условно-досрочном освобождении. Всего экс-директор колонии успел собрать более 230 тысяч рублей. Кроме того, лишение свободы и... Кроме лишения свободы, ему присудили штраф в размере 18 миллионов рублей. И в Красноярске начался суд над телефонным мошенником, укравшим 1 000 000 рублей, не выходя из тюрьмы. Он вымогал деньги у горожан, представляясь сотрудником полиции. Пострадавшие рассказывали, что им звонил неизвестный, якобы полицейский, который говорил, что их родственник совершил ДТП, а чтобы его вытащить, необходимо передать определенную сумму курьеру. Мошенником оказался 28-летний мужчина, отбывающий наказание в колонии в Новосибирской области. По красноярским номерам он звонил прямо оттуда. Полуторагодовалый ребенок пропал прямо из частного детского сада в Красноярске. Мальчика нашел сотрудник полиции вскоре после исчезновения, когда мать ребенка уже заявила о пропаже. Потеряшка обнаружился между гаражами в одном из дворов. Выяснилось, что мальчик находился в частном детском саду, воспитанников вывели на прогулку, и ребенок самостоятельно ушел с нее в неизвестном направлении. На что воспитатели, судя по всему, не обратили внимания. Органы опеки сейчас разбираются в причинах происшествия. Новостей. Пополнился список городов, откуда будут выполняться дешевые субсидируемые рейсы на Симферополь. Теперь таких городов 40, среди них есть и сибирские. Так, из Абакана в Симферополь по субсидируемой программе можно улететь за 5875 рублей, из Барнаула, Томска и Кемерово за 6250, из Иркутска за 8500, из Новосибирска и Новокузнецка за 6000, из Омска за 5, из Улан-Удэ и Читы за 8875 рублей. Перелет из Красноярска обойдется по программе в 7000 рублей. Кроме того, согласно постановлению российского правительства, устанавливается квота в количестве не менее 30% от общего числа мест в салоне эконом-класса, на которые должны быть проданы льготные билеты. Уже две авиакомпании, которые совершают рейсы из аэропорта Емельянова, заявили об участии в программе. Это Оренбургские авиалинии и ИКАР. Новости соседей. В Новосибирске презентовали новый транспортный проект. Как сообщает региональный Минтранс, там решили запустить электричку, которая сможет развивать скорость до 250 км в час. По заказу ООО РЖД схему движения поездов между центрами сибирских агломераций готовят Институт Гипрогор и Центр экономики и инфраструктуры «Новый экономический рост». Схема предполагает строительство новых путей, благодаря которым из Новосибирска в Кемерово можно будет добраться за 1 час 45 минут, в Новокузнецк за 2 часа 40 минут, в Барнаул за час 20 минут и, наконец, в Томск за час 25 минут. Томские танцоры вышли в финал английского шоу «Британия ищет таланты». Такого результата сибирская дэнс-команда смогла добиться только с учетом зрительского голосования. Финал шоу, в котором определится победитель, пройдет 31 мая в Лондоне. Победитель выступит на гала-концерте перед членами британской королевской семьи, а также получит денежный приз – 250 тысяч фунтов. Омское производственное объединение «Полет» продолжит техническое перевооружение для серийного производства ракеты-носителя «Ангара». Объем инвестиций в рамках первого этапа модернизации производства составил около 7 миллиардов рублей. Сейчас на предприятие поставлено новое оборудование, освоено производство ракетных блоков первой и второй ступеней, бортовой кабельной сети, отсеков, баков и других комплектующих. В рамках следующего этапа технического перевооружения предусмотрена реконструкция производственных и вспомогательных площадей объединения, вот в эксплуатацию новых корпусов, создание участка сборки баков. Студент Кемеровского государственного университета Алексей Михайлов стал финалистом Международной олимпиады по информационным технологиям. Он представил проект мобильного приложения «Умный органайзер» под Android в секции «Разработка мобильных приложений». Об этом сообщает пресс-служба вуза. Финал 8-й международной олимпиады IT-планета прошел на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В нем приняли участие 300 студентов и молодых специалистов из России и стран СНГ, которые показали лучшие результаты в отборочных этапах. Народный артист Дмитрий Хворостовский выступил в Красноярске с программой «Песни военных лет». Как рассказали в пресс-службе Краевой филармонии, на концерт в Дворец спорта имени Ивана Ирыгина пришли более 3000 зрителей. Звезда мировой оперной сцены и наш земляк выступил в сопровождении Красноярского академического симфонического оркестра под управлением маэстро Константина Арбеляна. В концерте принимали участие сводный хор Красноярского колледжа искусств имени Иванова Радкевича и фольклорный ансамбль из Санкт-Петербурга «Стиль Пяти». Памятник красноярскому музыканту Вячеславу Зубкову, известному под псевдонимом Слава Глюк, все-таки установят. Но не как планировалось ранее в сквере на проспекте Мира, который в народе называется Стаканом, а на набережной Енисея. Об этом нам рассказал депутат городского совета Константин Сенченко, инициатор и спонсор установки скульптурной композиции уличному музыканту. Так официально называется этот памятник. Дело в том, что сама процедура до конца формальная, да, это должно быть решение комиссии. Было решение комиссии о том, что будет на стакане. Да. Сейчас передумали, решение как бы отменили. Это было решение с прошлого года. Для того, чтобы комиссию собрать, нужно время. Но как бы предварительно есть понимание с администрации, что вот набережная, они как бы хотят, согласны, им это считается формальностью. Но формальная бумажка появится в течение 2 недель. Слава Глюк скончался в 2009 году. Тогда же в интернете провели опрос, какой новый памятник вы бы хотели увидеть в Красноярске. В голосовании участвовало свыше 100 тысяч человек. Наибольшую поддержку, 20 тысяч голосов, получил памятник Славе. По словам Константина Сенченко, бронзовая скульптура обошлась ему в 2 миллиона рублей. Линия новостей. Стали известны хедлайнеры фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Это бывшее Саянское кольцо. На этот раз в Шушинское приедут группа из Грузии «Мгзавреби», музыканты из Конго «Кимбата», шотландцы «Шантала», белорусский коллектив «Троица», а также россияне «Калинов мост» и «Оттава». Традиционно участниками и по совместительству судьями будут Инна Желанная, Сергей Старостин и алтайский музыкант Артур Малружоков. Подробности об идеологии фестиваля нам рассказала его исполнительный директор Наталья Юшкова. В 2015 году фестиваль мы решили содержательно посвятить одной очень важной, на наш взгляд, теме семьи, теме семейного отдыха, совместного времяпровождения. И, соответственно, содержательно все, что касается наших традиционных площадок, а их у нас 6 на фестивале, все будет посвящено именно семейной теме, семейные обряды, семейное рукоделие, семейное творчество, семейные игры, песни, танцы. Все будет звучать в рамках работы наших фестивальных площадок. Ну, конечно же, неизменной остается тема здорового образа жизни на фестивале. Мы считаем ее первоосновной, очень важной. Будут также действовать запреты на распитие спиртных напитков, запреты на табакокурение. И уже сегодня в поселке Шушинском вышло постановление о запрете в период работы фестиваля на всех фестивальных площадках запрет на торговлю всех спиртосодержащих напитков. Поэтому мы стараемся сделать фестиваль территорией здорового образа жизни, где люди могут с удовольствием отдыхать вне каких-то вредных привычек. Свою лепту в организацию фестиваля внесет и администрация Шушинского района. По словам чиновников, в селе строятся 2 новые столовые, поэтому горячего питания станет больше. Новых гостиниц в этом году не предвидится, а вот в следующем планируется к сдаче целый отельный комплекс. Линия новостей. Определены места красноярских городских пляжей на лето. На этот раз купаться можно будет на городском пляже на Абаканской протоке острова Отдыха, в зоне отдыха на искусственном водоеме острова Татышев, в зоне отдыха на искусственном водоеме в районе парка Октябрьского. В Абаканской протоке от коммунального моста до острова Молокова предусмотрено место для занятий водомоторным спортом и катания на гидроциклах. Взять на прокат лодки и катамараны можно будет на Енисее напротив острова Посадного и на перешейке между островом Отдыха и островом Молокова, а также на искусственном водоеме у Октябрьского моста. Купаться в других местах крайне не рекомендуется. В Красноярске на лето откроются 52 сезонных кафе. Это на 4 больше, чем в прошлом. Городская администрация определяла право на их размещение на аукционах. Самым дорогим лотом стало размещение кафе на Театральной площади у памятника Чехову. Он продан почти за 2 миллиона рублей. На 500 000 дешевле стоят площадки на улицах Бограда и на площади Мира у культурно-исторического центра. Ко всем сезонным кафе предъявляются серьезные требования не только в плане соблюдения санитарно-гигиенических норм, но и к внешнему виду. Кроме того, в них нельзя рекламировать сигареты и пиво, а также готовить шашлыки на открытом огне. новостей. Дирекция Универсиады 2019 закажет научные проекты у красноярских ученых. Об этом рассказал гендиректор исполнительной дирекции 29-й Всемирной зимней универсиады Максим Уразов. По его словам, прототипы и опытные модели, позволяющие организовывать, например, мониторинг физического состояния спортсмена, могут быть опробованы в тестовом режиме на студенческих соревнованиях. Другое предложение организаторов заключается в том, чтобы вузы подключались к функциональному планированию и формулированию своих проектов, а также предлагали научные разработки для любой из 49 номинаций. Пополнился и список спонсоров универсиады. Определились два партнера – «Русская платина» и «Норильский никель». Они готовы частично снять нагрузку с регионального и федерального бюджетов. Кроме того, сейчас ведется работа по включению хоккея с мячом в число демонстрационных дисциплин, которые будут представлены на универсиаде 2019. В случае положительного исхода дела может быть принято решение о реконструкции стадиона «Енисей». И на этом у нас все. Мы прощаемся до следующей недели. Всего доброго. Новостей. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Времяигры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Придать квартире индивидуальность, забыть о пыли и соседях сверху, вам поможет студия натяжных потолков на Шумяцкого 2А. Собственное производство позволит изготовить и смонтировать ваш потолок в кратчайшие сроки. Цена будет известна уже при бесплатном замере, и она вас обязательно порадует. Многолетний опыт работы, сотни восторженных клиентов. Все это СВ Студио. Наш адрес: Шумяцкого 2А. Телефон 28 28 100.